Глава 31. Неудачно запнувшись, Карат вместо того, чтобы по-картинному красиво выскочить из бронетранспортера, покинул его будто обидным пинком ускоренный. С трудом удержался на ногах, еще чуть и пришлось бы по земле прокатиться. Сделав вид, что так и было задумано, бросился к остановившемуся второму бронетранспортеру, ухватил выбравшуюся Диану за руку, потянул за собой, крича при этом: «Бегом от брони! Бегом!» Впрочем, можно и не орать, все и без того понимали, что беспилотник выбивает только боевую технику, игнорируя прочую. Один грузовик, правда, пострадал, но не факт, что поработали с неба, ведь миномет тоже свою лепту вносит, не успокаивается. Да и малокалиберная артиллерия различается на фоне какофонии сотен автоматных и пулеметных стволов. Карат бегом направлялся к уступу, образовавшемуся на границе кластера. Чахленький уступчик, но другого укрытия поблизости не наблюдается. На ходу косился вправо на поле боя, пытаясь определить, что там происходит. Горят десятки грузовиков и бронетранспортеров. Уцелевшие боевые машины работают из крупнокалиберных пулеметов по вражеским укреплениям. Туда же на бегу стреляют солдаты, мчащиеся в рассыпном или, скорее, беспорядочном строю. Некоторые, правда, остановились, целятся в небеса, пытаясь достать беспилотник. Ума не хватает понять, что ракету того всего ничего, полный разгром учинить не сможет. А вот засевшие за стеной муры еще как смогут. Добравшись до облюбованной позиции, припал на колено, одновременно заваливая Диану на землю. «Лежи и голову не поднимай, оторвет! Грант! Грант, ты где?» «Да не пропадет твой комок шерсти!» – буркнул Шуст, плюхаясь рядом. Чак, повторяя его маневр, в сердцах выдал: «Застряли вояки, прямо на проволоке застряли. Все, кто за первую линию сунулись, на минах полегли. Там, похоже, мина на мине поставлена. Тупые, прут в разных местах, вместо того, чтобы в одном проход сделать, дохнут бестолково. Эй, Аурелия, может, попробуешь подобраться и двинуть?» «Завалят ее», — сказал Карат. «Уходить нам надо». «Куда?» — вскинулся Чак. «Назад? В город? Да ты совсем спятил!» Карат покачал головой. «Я в норме, там левее от дамбы что-то вроде канала. Сверху увидел, когда останавливались уже. И пристань с лодками. От стаба пристань, это Муров лодки, других здесь быть не может. Вода там дальше слева большая, на моторе обойдем этот остров. А что там за ним, я почти ничего не знаю. Надо рубля спросить, где он, ты же за ним должен был смотреть». «Не убежал твой рубль», — мрачно ответил Чак. «Шею я ему свернул». «Зачем?» «А зачем он нам теперь нужен? Как бы приехали, тебе что, жалко его стало?» «Да при чем тут жалость? Он мог рассказать, что за островом». «Так говорил уже». «Но без подробностей, о лодках этих ни слова не сказал, о большой воде тоже, сплошные новости». «Ну, сходи к поселку, у местных поспрашивай», — угрюмо предложил Чак. «Обойдусь. Ладно, сейчас сделаем рывок к лодкам. Сейчас всем не до нас, но маячить на открытом месте долго не надо. Внизу уже нормально будет, там нас от поселка не разглядеть». «Да ты что?» – неожиданно изумился Чак. «Вот так все бросишь и уйдешь по воде?» «А что не так? Дорогу по суше на берег прикрывает поселок, а там, похоже, воякам не пробиться. Пока их раскатывают, доберемся до берега водой. До того самого берега, понимаешь? Рукой подать, почти добрались». Чак покачал головой. «Извините, но я пойду подполковнику помогать». «Нахрена?» «Не люблю фермеров. Личный счет у меня к ним. Да и нехорошо людей бросать». «Каких людей?» «Ну, мясо. Так они их называют, тех, кто в клетках. Не все своими ногами идти смогут, но чем смогу, помогу. Это будет правильно». «Я тебя понимаю, но не дури». «Так я и не дурю, все нормально, есть у меня кое-что». Чак злорадно ухмыльнулся. «Умение хорошее, прям под такой случай заточено, как на заказ. Нормально помогу воякам. А там, если жив буду, догоню вас, а не догоню, не страшно, не пропаду. До берега и правда рукой подать. Столько прошли уже, еще несколько шагов как-нибудь прошагаю». «Как знаешь», — кивнул Карат. «Если что, там несколько лодок, можешь по воде попробовать за нами». «Запомню, а вы на небо пореже смотрите. Этот так и летает, хотя боезапас расстрелял. Неспроста это, высматривает что-то». Он на ручном управлении. На автоматике дроны плохо технику различают. Бил бы и по броне, и по простой вперемешку. Может, оператор боем любуется, может, кого-то ищет. Если у них остались наши физиономии, может опознать. Понял, в небо не смотрим. Чек начал было подниматься, но Карат его остановил, протянул шаромет, будто от сердца отрывая. «Возьми лучше его, он полегче. С пулеметом по такому замесу бегать – это лишний раз нарываться». «Легковато под мои руки, но ты прав. Благодарю, Карат. Давайте, ребята, может, свидимся еще. Пулемет мой не бросайте, может, пригодится». С этими словами Чак поднялся и, пригибаясь, проворно помчался прямиком к первой линии проволочных заграждений. Та была прорвана в десятки мест, вокруг которых в дыму от горящей техники просматривались многочисленные тела и их обрывки. Увидев, что последняя инженерная машина, проехавшись по мясу, прошла через вторую линию и, врезавшись в стену, легко ее разворотила, открыв дорогу в поселок, Карат недобро усмехнулся. Может, солдафоны и понесли огромные потери из-за своей бестолковости, но их все еще много. По снизившейся интенсивности ответной стрельбы заметно, что муры тоже без ответки не остались. Теперь кто кого, без артиллерии и мин, честная схватка. Кто знает, может, Чак и правда переломит ход боя и затем сумеет догнать группу. Вскочив, вновь ухватил Диану за руку, потащил за собой. Она и сама бегать умеет, но он за ребенка в ответе, сжал ладонь, как краб клешней. Так и скатились кубарем с невысокого откоса вместе. Даже не понять, кто именно не удержал равновесие, потянул за собой второго. Вскакивая, Карат наконец увидел кота. Серый сидел на дощатом причале с таким видом, будто все в этой жизни ему противно. Ну да, понял уже, что опять придется соваться в ненавистную воду. Умный зверь. «А вот и Грант!» – довольно вскрикнула Диана. «Я ведь вам говорил», – буркнул Шуст. «Куда он денется, шерсти комок?» Их настигли, когда лодка, обогнув оконечность острова, преодолела полосу большой воды и вошла в архипелаг из хаотично разбросанных островков. Камыша тут, естественно, тоже хватало, рука сама дернулась уменьшить газ, но тут Диана, нарушая запрет, показала лицо небесам и вскрикнула: «Дрон!» Карат взглянул туда и разглядел знакомый крест, стремительно увеличивающийся в размерах. Беспилотная машина пикировала прямо на лодку, а вместо ракет под ее крыльями виднелись две плоские, никогда прежде не виданные штуковины. В голове всплыла недавно услышанная терен-фосфат. Не раздумывая, круто переложил румпель вправо, едва не опрокинув так и не начавшую замедляться лодку. Провидение оказалось на стороне ее пассажиров. Мало того, что никто не вывалился при неожиданном маневре, так еще и в стене камыша перед носом обнаружилась узкая протока. Развернуться куда-либо еще не получится, слишком велика скорость и нет свободы маневра. Остается надеяться, что это не тупик, что это проход между островами, за которыми окажется свободное от зарослей пространство. На ходу, несмотря на риск, обернулся на миг через плечо, успел засечь крестовидную тень, промелькнувшую по воде и волочащийся за ней белесый шлейф вылитой аэрозоли. «Они пускают газ!» – вниз закричала Диана. «Отраву!» Шуст вскинул автомат, дал вслед беспилотнику очередь на пол магазина, после чего тоже закричал. «Карат, выскакивай из протоки! Здесь хана, здесь деваться некуда, накроет нас!» Карат и рад бы выбраться на большую воду или хотя бы затереться среди камыша от взглядов с небес, но проклятая протока оказалась той еще ловушкой. Вытянулась прямой линией, будто стрелка компаса, указывающая на юг, и что толку с того, что она ведет в нужную сторону? Беспилотнику остается догнать и вылить новую порцию на головы. Деваться некуда, нет ни намека на боковые ответвления. Похоже на узкий затопленный канал, который может растянуться на километры. И что делать? Какие вообще имеются варианты? Покинуть лодку, попытавшись пешком укрыться в камышах? Ну да, это щедрый подарок получится. Оператор или автоматика даже не станут тратить время на поиск, просто зальют терреном всю площадь. Нет, при таком варианте без шансов. Значит, придется гнать дальше, надеясь на позитивные изменения. «Карат!» – закричал Шуст, пытаясь пробиться за ревом мощного, но не такого уж шумного движка. «Не успеем! Догоняет тварь! Хана нам!» «Это не Террен!» – подала голос Аурелия. «Не тот цвет у аэрозоля, это мясолов, он не убивает, он усыпляет!» «Меня не радует к ним спящим попасть!» – вскричал Шуст. «Если дыхание задержать, сработает?» «Вряд ли, если попадет на кожу, тоже подействует!» Карат, лихорадочно перебирая варианты, остановился наконец на таком, который сулил реальный шанс избавиться от воздушного преследователя. «Шуст, садись за управление и нагнись! Нагнись спиной кверху!» «Нахрена?» «Да заткнись ты уже, я пулемет на тебя поставлю!» «Сошки за плечи перекидывай, зенитчик хренов!» Совет дельный. Лодка мчится быстро на глиссаде, то и дело подпрыгивая на скоплениях плавающих водорослей. Стрельба в таких условиях тот еще экстрим, так что надо использовать все возможные способы, способные помочь с отдачей оружия, или хотя бы не дать ему улететь в воду. Пулемет пристроился на скрюченной спине товарища. Карат присел, нашаривая в прицел не спадающий с небес крест. Дрон уже пикирует, остаются секунды до того, как на головы выльется дурман и погрузит в сон, после которого рискуешь пробудиться в разделочном цехе. Черт, да будь это сам дирижабль Гинденбург, Карат вряд ли в него попадет, даже если выпустит всю ленту. Лодка не просто ходуном ходит, с ней нечто страшное творится. Тут самому лучшему стрелку делать нечего, палить получится только на удачу. Ну или быть Каратом. Потому что у Карата есть вариант, недоступный большинству лучших стрелков. Лодка перестала скакать сердитым конем, мир замер, краски потускнели. Преодолевая сопротивление загустевшего воздуха, Карат без труда навел прицел на беспилотник и начал выбирать свободный ход спускового крючка. Замер на последнем миллиметре. Черт, ведь если выстрелить сейчас, что получится? Дрон пикирует на неизвестно какой скорости, а пуля движется пусть и быстро, но до луча света ей далеко. Целиться надо не в беспилотник, а в ту точку, где траектории пересекутся в нужный миг. И как прикажете рассчитывать положение этой точки? А если прикинуть приблизительно и просто стрелять перед носом строго в одну линию, превратить ее в струну из раскаленного металла, которую дрон неминуемо заденет? Нет, плохой вариант. Скорострельность пулемета 10 выстрелов в секунду. В промежутках между тактами работы автоматики одна пуля будет успевать удаляться от другой на десятки метров. Так что получится не сплошная линия, а безнадежно пунктирная. Дрон может что-то и словит на ней, но вряд ли это его остановит. Уж больно здоровый и страшный, его и крупняк может не изувечить, а уж обычный винтовочный калибр тем более. Тогда какие остаются варианты? И Карат, придавив спуск, выскочил в обычный мир, выстрелив при этом наобум. Тут же замедлил время, повторил процесс еще раз, а потом еще. На четвертом выстреле, наконец, вылетела трассирующая пуля. Патроны с ними в ленту вплетались вперемешку с обычными. Проследив за заметным полетом прекрасно видимого даже днем светлячка, Карат вычислил, куда именно надо целиться, чтобы бездушная машина заработала свое. И пошло-поехало. Замедлиться, прицелиться, выйти в обычное время в тот миг, когда палец дожимает спусковой крючок. После короткой очереди вновь нырнуть в мир сгустившегося воздуха и повторить. Трассеры проносились близко, опасно близко от дрона, но твою же мать, его будто нечистая сила берегла, ни один не попал. Хотя нет, вон на носу сверкнуло что-то, а вон из основания крыла вырвало клок обшивки. Карат попадает. Не каждым выстрелом и даже не каждым вторым или третьим, но стреляет не впустую. Может одна, может две пули каждую секунду ударяют в беспилотник. Дрон покачнулся, переходя с пикирования в горизонтальный полет, а затем резко упал на крыло и свернул вправо, после чего свечой направился в небеса, отразив брюхом свет солнца. Карат убрал палец со спускового крючка, провожая машину настороженным взглядом. Стрелять сейчас бесполезно, курсы лодки и дрона перпендикулярны, оружие и цель стремительно расходятся. Тут быстрее свихнешься, чем высчитаешь упреждение. «Есть! Есть!» – заверещала Диана, докричавшись по-женски пронзительным голосом до оглушенных пальбой ушей. Карат продолжал провожать угрозу недоверчивым взглядом и потому тоже увидел, как беспилотник резко клюнул носом и сменил подъем на снижение, во время которого перевернулся вверх тормашками, а дальше начал все быстрее и быстрее обращаться вокруг своей оси. Несколько секунд и скрылся из глаз за стеной камыша. Разбился? Всего несколько попаданий хватило? Или оператор не справился с управлением при резком маневре? А может, обстановка после перезагрузки еще не разведана и напоролся на коварный клин невидимой небесной черноты, вмиг разобравшейся с тонкой электроникой? Как бы там ни было, с воздушной угрозой покончено. Двигатель начал стихать, но с лодки опустился. Карат было собрался высказать Шусту свое возмущение, но осекся. Лодка выскочила на мелководье, где, несмотря на летнюю муть, прекрасно просматривалось дно. И берег метрах в 50 тоже прекрасно просматривался, почти без камыша и бесщадно вытоптанный коровами. Аурелия, уже не надрывая горло, сказала: «Следы копыт – это коровы, значит, не стаб. Рубль говорит, что за островом нет следящих вышек. Если утопить лодку, они не сразу поймут, где мы высадились. Беспилотников у них не так много. Пока поднимут, пока прилетит, утопить успеем». «Утопить лодку?» Тупо удивился Карат, еще не успевший морально отойти от того, что только что совершил. «А дальше как пойдем?» «Как нормальные люди ходят пешком», – нервно хохотнул Шуст. «Все, дружище, приехали. Наконец-то приехали. Мы сделали это». Карат выпрямился и, наконец, осознал то, что другие поняли раньше. Там, за истоптанным крупным рогатым скотом берегом, вздымалась насыпь, поверх которой тянулись рельсы ровной линией, отделяя синеву небес от серой щебневой кучи. «Рубль говорил, что как железку увидим, значит все. Значит, это настоящий берег, а не остров новый», — напомнил Шуст. «Все, Карат, теперь мы реально на юге. Приехали!» Тот, нагибаясь за пулеметом, почему-то оказавшимся на дне лодки, кивнул. «Да, мы на юге, но ты не прав. Мы еще не приехали». Конец книги. Текст читал Иван Никонов.